Именно этого я и ждал. Я так обрадовался, что захватил одну из газет в дом, чтобы показать ее Элен, но она была в ванной. И тогда я направился в кухню, где Мэриан сидела на табуретке за столом и чистила серебро. Она выглядела очень хорошенькой в своем сине-белом халатике. Заметив меня, девушка улыбнулась. И хотя я имел большой опыт в обращении с женщинами, и трудно было им застать меня врасплох, но от этой улыбки сердце у меня запрыгало по-особенному. Улыбка была не соблазнительной, не поощряющей. В ней таилась какая-то застенчивость, которая говорила, что Мэриан приятно мое внимание. «Хеллоу», — сказал я, присаживаясь на край стола. «Позвольте мне помочь вам. Я умею чистить серебро». Служанка передала мне подушечку из замши, и следующие 20 минут мы работали и разговаривали, пока, наконец, я не дошел до темы о кино. И, в частности, до фильма, который показывали сегодня вечером в театре «Казино». «Мне хотелось бы посмотреть его», — заметил я. «Мне нравится Богарт. Вы не можете пойти со мной?» Девушка подняла голову. «Я согласилась бы, но не знаю, отпустит ли меня миссис Дестер». «О, конечно! Ведь не должны же вы работать круглые сутки. Все будет в порядке, я предупрежу ее. Встретимся в 19:00 у ворот, окей?» «Да, я с удовольствием пойду. Мне самой нравится Богарт. Если вы уверены...» И вдруг я обнаружил, что смотрю на холодильник, стоящий у стены. Меня охватила тошнота при воспоминании о том, как выглядел Дестер, когда я в последний раз открывал крышку. Я посмотрел на аккуратные ряды бутылок на крышке и с трудом оторвал от них взгляд. Но там было что-то не так. Я не мог понять, что именно, но чувствовал, что там что-то не в порядке. Потом до меня внезапно дошло, что именно. Эта мысль оглушила, как удар молотка по голове. Мотор холодильника больше не работал. «Случилось что-нибудь?» Голос Мэриан еле коснулся моего слуха, но не дошел до сознания, словно слышался из-за длинного темного туннеля. Я с трудом перевел взгляд с холодильника на девушку. «Что вы сказали?» — непонимающе спросил я. Она встала и отодвинула стул. Ее лицо было испуганным. «Что случилось?» Я попытался совладать с охватывающей меня паникой, но это было выше моих сил. «Что случилось, мистер Нэш? Вам нехорошо?» Я вымученно улыбнулся и произнес не очень уверенно. «Не знаю. Что-то мне плохо. Наверное, съел что-то не то. Но не беспокойтесь, вскоре все будет в порядке». Мэриан быстро подошла ко мне и приложила на лоб прохладную руку. Внезапно мне захотелось удержать девушку около себя, заслониться ею от кошмара Дестера, морозильника и всего, в чем я запутался. «Вам лучше лечь». Я сделал над собой громадное усилие, оттолкнул девушку от себя и скороговоркой произнес: «Все в порядке. Не могли бы вы сходить в гостиную и принести мне приличную порцию виски? Может быть, мне полегчает, когда я выпью». Она быстро вышла из кухни, и я слышал, как она побежала в направлении гостиной. Я медленно подошел к морозильнику. Выключатель, управляющий включением и выключением мотора морозильника, был установлен на стене, что разделяло кухню и кабинет. Может быть, кто-то выключил его? Осторожно, трясущимися руками, я повернул выключатель и с облегчением услышал, как мотор пробудился к жизни. Сколько времени он был выключен? Успело ли разложиться тело Дестера? Температура внутри камеры морозильника существенно не меняется примерно 4 часа после отключения мотора компрессора. Но если прошло гораздо больше времени... Как это может отразиться на моих планах? Я вновь повернул выключатель и вернулся в кресло, услышав, что возвращается Мэриан. Я взял из ее руки бокал и единым махом вылил содержимое в рот. Затем поставил бокал на стол и улыбнулся девушке. «Все в порядке. Извините, что напугал вас. Должно быть, съел что-то не то». «Вы уверены, что все в порядке?» Она стояла рядом со мной, ее голубые глаза пытливо смотрели на меня. Я почувствовал симпатию к ней, хотя был знаком с девушкой буквально несколько часов. Но это был не тот момент, чтобы думать о чувствах. «Сейчас все будет в порядке», — сказал я, отходя от девушки, так как понимал, что могу не удержаться и как-то проявить свои чувства. Ничего подобного я не испытывал раньше. «Не знаю, что бы я делал без вас». Я вновь перевел взгляд на морозильник. «Не скажете, кто выключил эту игрушку?» «Морозильник?» «Я выключила». Я облизал пересохшие губы. «Когда вы это сделали?» «О, около 20 минут назад. Миссис Дестер сказала мне, что морозильник пуст. Мне показалось странным, что он работает вхолостую». Она улыбнулась. «Вот я и выключила его». Я пересек помещение и повернул выключатель. «Может быть, вы раньше никогда не встречались с подобными агрегатами?» — сказал я. «Однажды включенные, они очень медленно достигают нужной температуры в морозильной камере. Если же выключить мотор, морозильник оттает, и вода может залить пол. К тому же мотор постоянно включен и из-за того, что никогда не знаешь, когда понадобится что-нибудь положить вовнутрь». Мой голос звучал достаточно серьезно, хотя я понимал, что мои объяснения шиты белыми нитками. «Извините, я ведь этого не знала. Я не буду касаться этой штуки». «Вы не повредили ему. Холод держится внутри камеры в течение 4 часов после выключения». Я направился к двери. «Ну, мне нужно идти. Увидимся вечером. Не забудете?» Мэрин пообещала, что не забудет. Весь день я приходил в себя от шока. Но, избавившись кое-как от видения отключенного холодильника, я так ничего и не рассказал Элен о случившемся. В тот вечер мы пошли с мисс Темпл в кино. Вечером в среду мы ходили на танцы, а в четверг договорились посетить Foot Hills Club. Все это время мы с Элен продолжали совершенствовать наши планы. Хозяйка дома давала Мэриан какое-нибудь задание, а сама проскальзывала в квартиру над гаражом, и мы приступали к анализу деталей плана. Работы было много, ведь мы должны были учесть все нюансы.